Вторая битва за Косово. Сербы оказались в Косове национальным меньшинством, не смогли приспособиться к этой ситуации и чувствовали себя неуютно среди албанцев и под властью албанцев. Выдвижение албанских кадров сербы считали дискриминацией. Они стали уезжать. Сербы были специалистами высокой категории, учеными, врачами. Их отъезд болезненно сказался на состоянии Косово. Возрождение национальных чувств косовских албанцев привело к подъему сербского национального движения. Сербы сказали себе: «Это наша земля. Если Косово не сербская земля, тогда у нас вообще нет земли». Косовские албанцы в основном мусульмане, а 500-летняя турецкая ига сформировала определенную политическую психологию сербов, прежде всего страх перед мусульманами, который принял характер настоящей истерии. Появился меморандум Сербской академии наук и искусств, написанный под руководством академика Добрице Чосича. Сербские интеллектуалы попросили власти провести деалбанизацию Косово, сделать так, чтобы большинство составляли сербы. Такая попытка была предпринята. Сербов отправляли на работу в Косово, чтобы выровнять демографический баланс. Им платили более высокую зарплату. Начались сербские манифестации под лозунгами «Долой албанский геноцид в Косове». В сербском партийном руководстве были две линии. Более либеральную олицетворял первый секретарь ЦК Иван Стамбович. Более жесткую – второй секретарь Слободан Милошевич, партийный чиновник республиканского уровня. В апреле 1987 года Милошевич приехал в Косово для встречи с местным партийным руководством. Услышав жалобы на притеснение сербов, он щедро плеснул масло в этот огонь. Милошевич произнес речь, которая потрясла Югославию. «Настало время не печалиться, а сражаться. Мы выиграем битву за Косово. Мы выиграем, несмотря на то, что внешние враги Сербии вместе с внутренними вступили в заговор против нас». Его выступление сопровождалось восторженными криками толпы. «Слобо! Слобо! Сербия!» Можно было подумать, что перед толпой предстал один из легендарных участников исторической битвы с турками на Косовом поле в 1389 году. Милошевич сам был поражен зрелищем огромной толпы, которая его приветствовала. Одно выступление сделало его национальным героем. В конце того же года Милошевич стал хозяином Сербии, спихнув Ивана Стамболича, у которого он всему научился и который считал его своим другом. Слободан Милошевич изменил конституцию и отобрал у албанцев автономию. В Косове был введен особый режим. Местные органы власти распустили, административные должности заняли сербы. Учебные заведения, в которых учили на албанском языке, закрыли. Победа Милошевича над косовскими албанцами не только посеяла семена будущего кровавого конфликта, но и разрушила саму Югославию. Другие республики испугались, что и у них могут отобрать конституционные права.